Татьяна вздрогнула, вскочила и прижалась к окну. Глаза ее встретились с расширенными зрачками Ленчика. Он поднял руку, делая знаки и шевеля губами. Что могло это значить? Ленчик уже стоял в тамбуре, переступая с ноги на ногу. Было слышно, как он тяжело дышит. Открыть? А что если... Нет, нет, этого не может быть. Он не позволит. Она набросила на себя шубу, прислушалась. «Таня, не бойся, отопри, только тихо. Мне надо срочно тебе кое-что передать». Услышала она срывающийся шепот и, уже не задумываясь, открыла дверь. Ленчик неслышно вошел. «Что случилось, Ленчик?» Он стоял бледный и смотрел на носки заснеженных валенок. Наконец поднял глаза. В них стояли слезы. «Я только что взял большой куш, целый мешок денег, и пришел тебе сказать», — проговорил он, заикаясь. «Деньги? Мешок? Где? Когда? Да ты что, Ленчик, неужели ты мог?» Татьяна волновалась. Она схватила его за плечи и заглянула в глаза. «Нет, нет, Ленчик, ты не мог этого сделать, не мог! Это после того, как тебя почти освободили? Нет, нет, не могу поверить!» «Вот потому-то я и пришел. И сказать тебе по правде не сразу». Ленчик расстегнул шубу. На нем еще был белый халат и скрученный через ремень фартук. «Сработано чисто, как в цирке. Следов нема, можно гужеваться, но не хочу. Все думал, пойти или нет. Потом решил, но куда? К уполномоченному нельзя, это чалка. Значит, только к тебе. Свою работу я сделал, не придерешься. А ты теперь возьми и сделай за них. Звонить нельзя, допрут. Надо послать кого-нибудь на спорный. В тамбуре столовой стоит большой пищевой котел. Пусть разобьют сверху лед, но так, чтобы случайно. Деньги там, ты меня понимаешь? Днем их увезут, следует торопиться и не вызвать шухера. Я верю тебе. Больше, чем верю», — добавил он и, повернувшись, быстро вышел. Татьяна обрадовалась до слез. Прожженный вор совершил невероятное. Он сам отдавал, что дерзко и удачно украл и чем мог безнаказанно пользоваться. Она хотела сказать ему что-то сердечное и выскочила за дверь, но его уже не было. «А ведь наш, наш Ленчик, отвоевали, кажется, и навсегда». Татьяна вытерла навернувшиеся слезы, засмеялась счастливо. На следующее утро проснулась Маландина с каким-то светлым чувством и сразу вспомнила вчерашний день. Все получилось хорошо. Она позвонила Игорю и рассказала о Ленчике. Игорек поехал на спорный просить для прииска неиспользуемый котел и забрал его вместе с мешком. Вечером встретился Ленчик. Они заговорщицки переглянулись и расхохотались. Таня улыбнулась и открыла глаза. В комнате было светло. В окно заглянул первый луч солнца. Серебристый налет на стенке потускнел и стал мокрым серым пятном. Значит, тепло. Она сладко потянулась и встала. Мимо окон проскрипели санки. За стенкой на кухне разговаривали ребята и громко смеялись. Кто-то, умываясь, громко колотил по умывальнику. День начинался удивительно хорошо. Татьяна чувствовала, что у нее как бы выросли крылья. Она посмотрела на календарь и тут только вспомнила, что 1 марта должна быть на Аратукане. Стала собираться. Потом схватилась за телефон и позвонила Игорьку. «Уезжаю. Да-да, совсем было забыла. Я же ответственная за проведение женского дня. Заодно решу наши приисковые дела. Помню-помню, железо листовое, доски, лес, передвижную библиотеку и подарки для девушек. Машину? Но зачем же? Выйду на трассу, подниму руку и с первой попавшей. Да что, в первый раз, что ли?» Она зарделась и, понизив голос, наклонилась к самой трубке. «Не беспокойся, родной мой. Вот такая уж есть. Ну хорошо, зайди на минутку, жду». Она повесила трубку и села на стул. Как не спешила Татьяна, а пришлось ожидать Женю.